идиллия. На быстром, как молния, лихаче вы подкатываете к подъезду, залитому светом. Минуя солидного швейцара, сверкающей булавой, вы заносите ногу на ступень, покрытую бархатным ковром, и через мгновение вас окутывает роскошь тропических растений. Стройные пальмы, латании и филодендроны отражаются в бесконечных зеркалах и, образуя океан зелени, уносят ваше воображение в страну Купера и Майн-Рида. Вы, очарованный, замираете. Но вскоре неистовый вихрь бешеного вальса воскрешает вашу чуткую душу, и вы вновь чувствуете себя в Европе, в гнезде цивилизации. Огненные взоры неземных поэтических созданий шлют вам любовь, обнаженные плечи манят вас в прошлое. Вы начинаете вспоминать. Детство, юность с ее розами, она... Странно. Час тому назад вы были убеждены, что вы не способны любить, что душа ваша умерла навсегда, навеки, что вам смешон этот лепет, смешон этот вальс. И что же? Сегодня ваша душа вновь живет тем, над чем хохотала вчера. Утомленный вальсом, изнемогший, чувствующий сладкую истому, вы садитесь за зеленый стол. Тут новая серия наслаждений. Проходит полчаса, и желтая бумажка, которую вы в начале игры положили перед собой, обращается в гору банковых билетов, акций, векселей. Чувство, знакомое Крезу и Ротшильду, охватывает вашу душу. Но это не все. Судьба, по-видимому, решила не останавливаться. Двое честных плебеев с лицами, изможденными трудами и страданиями, берут вас под руки и ведут. Вы чувствуете себя первосвященником, ведомым послушными жрецами. Проходит полное ожидание минута, и две мощные руки спускают вас вниз по мраморной, украшенной статуями лестнице. Воздух оглашается звуком классического подзатыльника, и вы, катясь вниз, видите улыбку, которую шлет вам мраморная Венера.